Вопрос четвертый. Не было бы разумнее, если бы Иисус пострадал только за те грехи, о прощении которых просят люди, а не за грехи всего мира? По закону Божьему возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Если предположить, что на основе Евангелия Иисуса Христа во всей истории человечества покаялся бы только один человек, то и тогда смерть за него была бы ценой за грех. Автор разделяет мнение Бетцеля, что любовь Иисуса была столь велика, что он отдал бы себя на распятие из-за одного кающегося грешника. Действенная же сила спасительного подвига Сына Божьего так велика, что охватывает всех людей. Вот почему Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Иоанна 1:29. Прощение может принять всякий, кто этого желает. Следующее событие поможет нам уяснить себе это. Зажиточный ирландский землевладелец преподал людям, занятым работой в его владениях, следующий оригинальный урок. Он распорядился повесить во всех местах своих обширных владений следующее объявление. «В следующий понедельник я буду находиться с 10 до 12 часов в своей конторе. В течение этого времени я готов оплатить все долги своих работников. Следует лишь принести неоплаченные счета». Такое необычное предложение стало пищей для толков в течение нескольких дней. Некоторые считали это злой шуткой, другие видели в этом какой-то подвох, так как еще никто до сего времени не предлагал подобного. Наступил назначенный день. К месту события прибыло множество людей. Точно в 10 часов прибывает хозяин и, не сказав ни слова, исчезает за дверью приемной. Никто не решается войти. Вместо этого обсуждается факт подлинности подписи и истинные мотивы шефа. Наконец, в 11:30 в приемную входят пожилые супруги. Муж, держа в руке пачку счетов, дрожащим голосом спрашивает, не оплачиваются ли тут долги. Над ним смеются, до сих пор он еще никому не оплатил. Другие говорят, да никто еще и не попытался войти, но если он вам это сделает, то скорее приходите и скажите нам об этом. Старички решаются войти. Их приветливо встречают, подсчитывают их долги, и хозяин вручает им подписанный на общую сумму чек. Когда они, исполненные благодарности, уже хотят выйти из приемной, он говорит им: «Останьтесь, пожалуйста, здесь до 12 часов, пока я не закрою приемную». Старички говорят ему, что за дверями масса людей, которые ждут их и желают знать, правда ли то, что написано в объявлении. Хозяин же остается непреклонен. «Вы поверили моему слову, то же самое должны сделать и остальные, если они желают избавиться от своих долгов». Предложение землевладельца относилось ко всем его работникам. У него было достаточно денег, чтобы погасить все долги. Однако только долги этих пожилых супругов, поверивших его слову, были погашены. Таким же образом, смерти Иисуса Христа достаточно для спасения всех людей. Посему, как преступлением одного, Адама, всем человекам осуждение, так правдою одного, Иисуса, всем человекам оправдание к жизни. Римлянам 5:18. Весть о спасении направлена ко всем и может проповедоваться всем людям, спасенными же будут только те, которые доверятся слову Иисуса и примут его как личного спасителя.